Маленький Санбим был весь во вмятинах, грязный и местами поржавевший, но с места снялся весьма резво. Было около 9 часов. Бонни Ли вела машину как будто небрежно, но Кирби вскоре понял, что она искусный водитель. Показалась гавань с множеством парусных и моторных лодок. Вдруг Бонни утопила педаль акселератора. Мотор взревел, и машина пронеслась мимо, а Кирби увидел полицейские машины у обочины и людей в форме на причале. Бонни завернула за ближайший угол и остановила машину. «Эта дверь закрыта и заперта», — сказала она. «Что ж теперь делать, черт возьми?» «Просто сиди, пока Бонни Ли все не выяснит. Как называется лодка?» «Глориана». Она вытащила газету из-под сиденья и подала ему. «Закрывайся, красивый мой, а я быстренько». Ее не было 15 невыносимых минут. Потом она села за руль и повела машину в заданном направлении. Остановилась у торгового центра, чтобы затеряться в массе других машин. «Я разговорила одного легавого, Кирби. Потеряла время. Это Глориана, она ушла 20 минут назад, а легавые опоздали на 10 минут. Как я поняла, они узнали, что твои вещи были вывезены из какого-то дрянного отеля и с большим трудом проследили их до Глорианы. Вот они и думают, что ты на лодке. И скоро тебя можно будет взять, потому что подключилась береговая охрана, и Глориане далеко не уйти». «Лодка очень большая», – сказал легаш. «Ты знаешь, они думают, что те 27 миллионов сейчас на борту и стоят все потные от волнения. Мне бы не помешало знать, что именно туда погрузили». «Всякое личное барахло, в переводе на наличные, может, 200. Там даже есть пара коньков». «Коньки? Ну ты даешь! Мне теперь совсем некуда идти, Бонни Ли. Я очень хочу все услышать с самого начала. Может, вернемся к Берни?» «Нет, туда лучше не нужно. Сейчас нам просто нужно место, чтобы поговорить. А уж где тебя никогда не станут искать, так это на публичном пляже». Часов около 10 они сидели уже на цементной скамейке в маленьком открытом павильоне с видом на океан. Хотя было утро вторника, в апреле на берегу расположились сотни людей. Кирби чувствовал себя беспомощным. «Ну, рассказывай, золотой мой». И он рассказал. Нудным голосом перечислял факты, без окраски и надежды. От этого пересказа ему стало совсем тошно. Закончив, он тупо посмотрел на нее. «Может, попробовать им все объяснить?» «Да кто тебе поверит?» «Черт возьми, Кирби, у тебя сразу же станут искать следы от иголок на руках». «А ты мне веришь?» «Ну, я девушка, которая тебя любит, помнишь?» «Я верю. Но Богу известно, это трудно». «Не любить это как раз легко, вот верить трудно». «Шарла, что вообще за имя?» Она помолчала. «Если обе те девицы были на лодке, то сейчас их уже взяла береговая охрана, и тогда Шарла и Джозеф не в лучшем положении, чем ты». «Сомневаюсь». Он извлек из кармана золотые часы дяди Амара, растерянно стал поигрывать ими, завел, вытащил головку, стал устанавливать по своим наручным часам. У золотых была часовая, минутная и секундная стрелки. Четвертая стрелка стояла неподвижно, на 12 часах. Серебряная, в отличие от остальных золотых. «Интересно, для чего она?» – подумал Кирби. Он опять вдавил головку и обнаружил, что нажимая на нее и поворачивая, можно передвинуть и серебряную стрелку тоже. Как только он ее передвинул, мир стал беззвучным, а зрение затуманилось. Первой мыслью у него было, что это сердечный приступ. Тишина была полнейшая. Он даже слышал журчание собственной крови в ушах. Кирби не пытался догадаться, что случилось. Все заполнил тотальный примитивный ужас. Он вскочил на ноги, задыхаясь, дрожа, и сдернул солнечные очки. Вскакивая, он почувствовал какое-то странное сопротивление, как будто на него давил ветер, которого он раньше не замечал. Весь мир был неподвижен. Без очков он казался бледным, с неприятным красным оттенком. Такой мир Кирби уже видел однажды через красный светофильтр фотокамеры. Но тогда сохранилось нормальное движение в окружавшей реальности. А сейчас он находился в розовой пустыне или в саду дикарских скульптур, или внутри картины Дали, наполненной ужасом вневременной неподвижности. Довольно высокая волна во всю длину берега загнулась и не упала. Чайка из розового камня свисала с невидимых проволок. Он повернулся и посмотрел на девушку. Цвет лица у нее был неприятный. Губы казались черными. Она завязла намертво в этой вечности, приподняв руку в жесте, приоткрыв губы, касаясь языком передних зубов. Кирби зажмурился, опять открыл глаза. Ничего не изменилось. Он посмотрел на золотые часы. Золотая стрелка, отмечавшая секундой, была неподвижна. Тогда он посмотрел на наручные часы. Они тоже стояли. Он очень пристально стал изучать серебряную стрелку на золотых часах и, наконец, смог заметить ее очень медленное движение. Она приближалась к 12. Кирби поднес часы к уху. Ему показалось, что он слышит тончайший звук, легкую, растянутую музыкальную ноту. Он передвигал серебряную стрелку на 10. Сейчас она стояла без 7:12. Получалось, что он пробыл в красном мире безмолвия 3 минуты. Он попробовал сделать 2 шага и опять ощутил странное сопротивление своему телу. А ботинки, казалось, весили по 20 фунтов. Было трудно поднять их, передвинуть вперед по воздуху и опять поставить. У них был непривычный вес и инерция, как будто он шел сквозь клей. А давление на тело, как ему показалось, было вызвано такой же инерцией в одежде. Он наклонился и поднял брошенный кем-то бумажный стаканчик. Стаканчик был тяжелый, как из свинца. Он чувствовал вес и сопротивление только при подъеме, а когда движение прекратилось, все сразу исчезло. Все нормальные сигналы от мышц к мозгу были искажены. Кирби осторожно опустил стаканчик. Он повис в воздухе на том же месте. Кирби толкнул его рукой. Оказалось, что можно двигать стаканчик по воздуху, но движение тут же прекращалось, как только Кирби переставал оказывать давление. В этом красном мире тело, пришедшее в движение, не имело тенденции оставаться в движении. Он схватил стаканчик и сжал. Ему удалось его смять, но это было все равно, что сминать тяжелую свинцовую фольгу, а не тонкий картон. Он опять посмотрел на часы. Без 3:12. Перевел взгляд на пляж, на сотни неподвижных людей. На подъездной дорожке увидел замершую реку машин. Над городом висел приклеенный к небу реактивный самолет. Кирби осторожно надавил на головку часов. Думая, что нужно вернуть серебряную стрелку на 12, стараясь верить, что тогда мир придет в норму, он знал, что еще 3 минуты красного молчания он может не выдержать. А когда он вдавил головку на место, серебряная стрелка, подобно стрелке спортивного секундомера, прыжком вернулась на 12. Сразу же ударил грохот реального мира, краснота исчезла. Волна накатила на берег, смятый стаканчик упал, самолет стал перемещаться по небу. «Может быть, ты?» – проговорила Бонни Ли и остановилась. Она посмотрела на него, на скамью, опять на него. «Ну ты быстрый! Ого! Ты в лучшей форме, чем я думала!» Он расхохотался. И хохотал до тех пор, пока слезы не побежали по щекам, а в голосе не появились истерические нотки. Она попыталась смеяться вместе с ним, но вскоре перестала, глядя на него с некоторой тревогой. «Кирби! Кирби, черт возьми!» «Я в прекрасной форме», – проговорил он, переводя дыхание. «Я никогда не был в такой форме». «Ты сходишь со своего хилого ума, милок?» Он ушел при помощи золотых часов в красный мир. Ему нужно было время подумать. Время, чтобы справиться с этим дурацким смехом. Но смех оказалось очень легко взять под контроль. Он звучал слишком жутко в тишине. А Бонни Ли опять замерла, сейчас глядя ему прямо в глаза. Он встряхнулся, как мокрый пес. Посмотрел на часы, серебряную стрелку он поставил без 12:15. 15 минут, если ему понадобится все это время. Или просто нажать на головку, и мир мигом вернется к норме. Нет, это искаженная версия реальности приглашения в безумие. Мир остался прежним, Он продолжает развиваться по своим законам, а Кирби вышел из него. Все остановилось, кроме вибраций света. А красная краска мира может означать, что скорость света уменьшилась по отношению к наблюдателю. Еще логичнее, он изменил свое объективное отношение ко времени. Так что, возможно, один час красного времени сопоставляет крошечную долю секунды реального времени. Используя эту предпосылку, он рассмотрел феномен бумажного стаканчика. Ощущение веса является в данном случае продуктом натуральной инерции, умноженной на чрезвычайную скорость. Ту скорость реального мира, с которой он его поднял. А когда он его опустил, стаканчик вернулся к скорости реального мира, которая в красном мире означает объективную неподвижность. Кирби смял стаканчик и остановил невидимое движение вверх. Он начал незаметно падать, а когда мир вернулся к норме, Кирби уголком глаза увидел все его падение до конца. Вдруг он понял, почему дяде Амару так удавались фокусы и всякая любительская магия, и живо себе представил, как дядя разбогател в Рено, играя в кости. Он буквально увидел нервного маленького учителя из средней школы в потрепанной одежде с нервной улыбкой. Пухленький человек наблюдает, как ложатся кости на зеленом столе, и в то же мгновение, когда они останавливаются, переходит в красный мир, огибает стол и в полнейшей тишине протягивает руку, поворачивает одну кость на выигрышный для него номер, затем возвращается на свое место и в реальный мир. Теперь уже нетрудно было догадаться, откуда взялись остальные деньги и почему он так много отдал. А еще Кирби понял, что наконец получил свое наследство. Он коснулся кончиками пальцев щеки девушки. Щека была на ощупь не теплая и не холодная. У нее как будто вообще не было различимой температуры. А еще она казалась нечеловечески твердой, как если бы ее вылепили из плотного, но чуть эластичного пластика. Он потрогал светлые локоны и ощутил железную проволоку. Когда он согнул волосы в одном месте, они так и остались согнутыми. Опять он чуть не совершил субъективную ошибку, предположив, что мир изменился. Но с неожиданной благодарностью вспомнил, что дядя Амар заставил его пройти курс логики. Бонни Ли находилась в реальном времени. Для ее глаз он двигался слишком быстро, чтобы оставить образ на сетчатке. А его прикосновения кожи к волосам были слишком кратковременны и не оставляли ощущений. Вдруг он сам дошел до одного из правил, которому дядя Амар, наверное, следовал всю жизнь. Нужно возвращаться в реальный мир в том самом месте, где ты его покинул, иначе окружающие свихнутся. Несмотря на предосторожность Амара Крепса, весь мир считал его странным, эксцентричным человеком. Возможно, иногда он допускал небрежности. Теперь он понимал, почему Шарла и Джозеф относились к нему с почти суеверным страхом. В международных финансовых интригах золотые часы давали дяде Амару преимущества, сопоставимые с преимуществами Одноглазого в стране слепых. Вот чего они хотели и не могли в точности описать. Он похолодел, думая, что будет, если это устройство окажется в руках Шарлы. Еще 10 минут. Он решил подождать, пока истечет время, и посмотреть, будет ли результат прежним, когда серебряная стрелка коснется 12. Он попробовал прогуляться. По инерции ботинки делали этот процесс чрезвычайно трудным и медленным. Он снял ботинки. Один остался висеть в воздухе. Кирби стал давить на него, но быстро сообразил, что можно оставить и так. Теперь передвигаться было легче, но приходилось преодолевать инерцию одежды. Кирби понял, что голым он передвигался бы без затруднений. Его ноги не проваливались в песок так глубоко, как это бы было в обычной ситуации. Но все же оставляли до странности ровные неглубокие отпечатки. Он прошел мимо красных статуй к самой воде. Ступил в воду. Она оказала сопротивление, но нога опустилась в нее, похоже на густое желе. Когда он вытащил ногу, остался отпечаток на несколько дюймов глубиной. Капли морской воды висели в воздухе. Идеальные сферы, розовые в красном свете этого мира. Оставалось 5 минут. Он прошел обратно мимо тех же людей. В одном месте он заметил, что в ярде от затылка маленькой девочки замер в воздухе какой-то предмет. Оказалось, что это игрушечная лопатка для песка. Чуть подальше стоял в позе метателя толстый мальчик на несколько лет старше этой девочки. Лицо его было искажено злобой. Девочка кормила чаек кусочками хлеба. Кирби взял лопатку, отодвинул на несколько футов в сторону. На толстом мальчике были плавки и пузырящаяся безрукавка. Кирби осторожно взял одну из чаек, подошел к мальчику и засунул птицу ему под безрукавку. 2 минуты. Он поспешил к павильону, надел ботинки, занял прежнее место и обнаружил, что время еще остается. Повинуясь импульсу, взял сигарету и осторожно просунул ее Бонни Ли между губ. Серебряная стрелка приближалась к 12. Вспыхнуло яркое утро. Бонни Ли подскочила от удивления и вытащила сигарету изо рта. «Какого черта?» «Фокус, которому меня научил дядя», — сказал Кирби. Он повернулся посмотреть, что же получилось. Игрушечная лопатка, никому не причинив вреда, упала в песок. Толстый мальчишка взбесился. Он выл и скакал в разные стороны, пока из-под рубашки у него не вырвалась чайка, оставив несколько кружащихся перьев. У Бонни Ли напряглось лицо. «Фокус – это очень прекрасно, Кирби, но этот мне не нравится. Я прямо вся похолодела». Он сел рядом с ней на цементную скамейку. «Извини». «Честно, Кирби, сначала ты ведешь себя, как будто конец света уже наступил, потом вдруг начинаешь смеяться, как псих, и устраиваешь какой-то фокус. Я думала, что понимаю тебя, но...» «Неожиданно произошло нечто важное, Бонни Ли». «Я не понимаю. Я хочу провести один эксперимент. Смотри вот на это место, на скамейке между нами. Потом скажи, что ты увидела и как ты к этому относишься». «Знаешь, я уже о тебе беспокоюсь, хороший ты мой». «Пожалуйста, Бонни Ли». Он ушел в красный мир, на этот раз повернул серебряную стрелку дальше прежнего, до 12. Здесь и был, следовательно, предел красного мира, 1 час субъективного времени. Кирби осторожно положил часы и убрал руку. Ничего не изменилось. Значит, в течение красного интервала действительный контакт не обязателен. Он увидел обломок раковины неподалеку. Поднял его и положил на скамейку прямо перед глазами Бонни Ли. Потом взял часы и нажал большими пальцами на головку. Серебряная стрелка промелькнула по циферблату к 12, и окружающее преобразовалось в обычный мир. Бонни Ли вздрогнула. Она казалась серой под загаром. Осторожно протянув руку, коснулась обломка раковины, передвинула немножко в сторону. Вся передернулась. Посмотрев на Кирби, жалобно проговорила. «Ты прекрати эти фокусы, пожалуйста». «А что было?» «Ты видел? Черт возьми, ты это сделал? Вдруг здесь появился кусок раковины. Он ниоткуда не упал, просто появился на этом месте. Что ты при этом чувствовала?» «Ну, я просто испугалась». Она хмуро уставилась на него. «Ага, я поняла, подлый ты тип. Ты меня гипнотизируешь, и мне это не нравится, так что прекрати, слышишь?» «Я тебя не гипнотизирую, не злись. Сейчас я хочу попробовать еще кое-что. Если получится, сначала ты можешь испугаться, но...» «Не нужно больше, Кирби!» «Но ты же говорила, что хочешь помочь мне!» «Да, но...» «Тогда давай попробуем это, и я клянусь, что ничего с тобой не будет. А потом я все объясню». Она смотрела на него угрюмо, с недоверием, а потом согласно кивнула. Он подошел ближе, часы держал обеими руками, так, чтобы она видела. «Накрой мои руки своими». Она сделала это и проговорила. «Какое отношение имеет эта золотая луковица к...» Мир стал красным, а она замершей и не поддающейся. «Может быть, никак нельзя взять другого человека в красный мир, изъять из реального времени?» Он вернул серебряную стрелку на место. «Твоим фокусом!» – закончила она. «Сейчас попробуй касаться часов». «Ну, если ты так хочешь». Опять она стала статуей в красном мире. Он вернулся в реальность. «Теперь сделай пальцы вот так, большой головки, а когда я надавлю, ты тоже дави, и чуть поворачивай в эту сторону». Он сидел один на скамейке, руки его придерживали девушку, которой уже не было. Часов тоже не было. «И так вдвоем уйти нельзя».